Эй, друг, настрой приемник на эту волну, ты можешь мне верить. Я знаю, о чем говорю, не спорю, что для мудреца я слишком юн, поэтому просто рифмую то, что приходит на ум. Ты можешь мне верить, я знаю, о чем говорю. Фунт лихо с разгона превращает тайфун. На Курской в студии начинает путь новый замут. Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону. Ты можешь мне верить, я знаю, о чем говорю. Можешь мне верить, как верят верному кенту. Как верит фарт, дерзкий крадун. Ты можешь мне верить, как самурай верит в судьбу, я знаю, о чем говорю. Можешь мне верить, да, рэп приносит мне деньги, но это не рэп ради денег. И пусть по баблу я вылечу в трубу, зато останусь на виду у тех, кто в темах ценит тру. Я клал на табу и тех, кто сбивается в табун. Я лучше пойду ко дну, чем у толпы на поводу. Пою о любви, потому что люблю. Ты можешь верить только тому, кто верен себе самому. Я выбрал эту тропу, обозначив маршрут. Путь весьма тернист, подъем достаточно крут. Я обману ожидания тех, кто ждет, что я упаду. Не обману веру тех, кто верит в мою игру. Эта текстура будет готова к утру. Днем запись в студии, вечером на рэп.ру. Через неделю на концерте из зала кто-нибудь выкрикнет вдруг: зачитай новый трек, баста, порадуй братву. Немало я хапанул на своем веку, но не видать рая тому, кто не побывал в аду. Я обманул судьбу, наплевав на людскую молву, и продолжаю свой путь вопреки всему. Просто верь. Эти слова — отображение наших идей. Просто верь. Даже находясь на дне, вера как свет в темноте. Просто верь. Как родители верят в детей. Просто верь. Даже не знаю, что будет потом. Просто верь. Ты можешь верить словам, что я говорю, в сравнении с тем, что в эфире они как доллар к рублю. Не верит и простой, и фартовый люд, ведь там, откуда я родом, за трёх просто убьют. Верим, как православный верит кресту, как устоявший перед грехом верит в страшный суд, как прыгнувший с парашютом верит в тропу, как я верил в мечту, однажды встав на эту тропу. Ты можешь верить словам, как сын верит отцу, как завязавший верит, что Герыч приводит к концу. Верь, как бездомный верит в ночлег и еду, как в лучшее верит тот, кто тащит семью на горбу. Пусть эти слова играют в мозгу, в сердцах разжигают искру, кого-то учат жить по уму. Я верю в эту строку, и что смогу из души знать сатану, потому знаю, зачем живу. Рад, что пишу, а не лежу в казенном гробу, отдав жизнь за чей-то нал на офшорном счету. Рад, что я верю сам в то, что несу, и выношу это на суд волков в бетонном лесу. Нас учат верить не словам, а цветному листу, правдивым глазам чекистов, что подмяли страну. И я прошу у Бога осилить, крешу держу, чтобы и впредь слова были подобны ножу. Просто верь. Эти слова — отображение наших идей. Просто верь. Даже находясь на дне, вера как свет в темноте. Просто верь. Как родители верят в детей. Просто верь. Даже не знаю, что будет потом. Просто верь. Просто верь. Баста, Кана, Гана, Ростов-на-Дону. Просто верь. Витёк, Дэв, Джойн, Сэйн, Пи. Просто верь. Тати, Москва. Просто верь. Два, две круглых, девять. Просто верь.